Разговор состоялся предельно откровенный, но общались через переводчика, хотя позже, встречаясь с Нури в Москве, я убедился, что он вполне прилично говорит по-русски. Нури в целом оставил о себе хорошее впечатление. Мне рассказали, что он пришел в активную борьбу с правительством не сразу, был рядовым муллой, но, может быть, отличался от других своих коллег тем, что начал открыто выступать против коррупции, его посадили в тюрьму. «Надеюсь, вы понимаете, — сказал я, — что не в ваших интересах включать Россию в действия против отрядов оппозиции, базирующихся в Афганистане. Мы будем вынуждены пойти на это, если они не прекратят обстрелы пограничников. Но этому есть реальная альтернатива. Россия готова способствовать вашим переговорам с президентом Рахмоновым». Откровенность моя была, судя по всему, хорошо воспринята Нури. Он, в свою очередь, заявил, что таджикское правительство в изгнании, они уже создали его, не ставит задачу свержения руководства в Душанбе, однако стремится к созданию там коалиционного кабинета с своим участием. По словам Нури, после нашей встречи, которая может открыть перспективу переговоров с руководством в Душанбе, он направит свои усилия на то, чтобы не осложнять положение на границе. «Но всех полевых командиров я не контролирую», — добавил он. Таким образом, как я считал, Нури послал весьма важный сигнал. Разговор с ним, пожалуй, можно было считать отправной точкой тяжелого, продолжительного, со многими отступлениями процесса урегулирования отношений таджикского руководства с исламской оппозицией. Дальнейшее развитие событий доказало правильность такого вывода. Уже в Москве и в Душанбе я продолжал встречаться с лидерами двух сторон. Важнейшими считаю беседы с президентом Рахмоновым, который буквально на глазах матерел, набирал вес как политический деятель, и с вторым человеком в исламской оппозиции, во многом сдававшим мне тон, Хаджи Акбаром Туранжода. С ним удалось договориться о приблизительной пропорции представительства оппозиции и душанбинского руководства в органах власти. 30% на 70%. Рахмонов поддержал это соотношение. После беседы с Нури особое значение приобрел полет из Кабула в Тегеран. Вечером 31 июля Ту-154 совершил посадку на аэродроме иранской столицы. 1 августа состоялись встречи с президентом Рафсанджани, министром иностранных дел Велаэти, заместителем министра Вайзи. С коллегами из иранских спецслужб не встречались, тогда к этому не было проявлено и интереса ни с одной стороны. В силу специфики нашей миссии в центре внимания оказался разговор о способности Ирана сыграть позитивную роль в урегулировании в Таджикистане. Самая запоминающаяся была продолжительная беседа с Вайзи. Если отвлечься от его мусульманской униформы, рубашка с стоячим воротником, без галстука, он представлял и по своему образу мышления, и по наружности, хотя и с обязательной, но коротко подстриженной бородой, совершенно светский типаж. Говорить с ним было легко. Главное, в чем Вайзи да позже Велаэти согласился со мной, это крайне невыгодная для наших стран дестабилизация обстановки в Таджикистане, который в силу обстоятельств стал одним из сообщающих сосудов, потому что другим был Афганистан. Чувствовалось, что иранцев беспокоило ослабление их позиций в Афганистане. Тем более, что там, как сказал Вайзи, практически нет центрального правительства.